Белов и Аванесов. «Ты меня, начальник, пойми, поймешь, простишь. Сижу, ем, чай пью. Вдруг ты врываешься? Я думал, бандит какой. Я же сказал вам, что мы из уголовного розыска. Послушай, розыск, мозыск. Жулье знаешь, какое стало? С нами был дворник. А, дворник-морник. Послушай, ему бумажку сунь, он с кем хочешь пойдет. Продажный человек, понимаешь? Откуда у вас оружие? Нашел. Клянусь мамой, на берегу моря нашел. Почему не сдали в милицию? Понимаешь, время такое, жулья навал. Решил, оставлю до конца войны. При обыске у вас нашли большую сумму денег и патроны к нагану. Деньги покойный братик оставил. Арташес, патроны нашел. Не слишком ли много находок? Повезло, начальник, всю жизнь не везло, а на старости лет. Сергей допрашивал Аванесова в маленьком узком кабинете Аэропетова. Задержанный врал, нагло глядя в глаза Белову. Где-то в самой глубине их Сергей видел, как смеется над ним этот огромный мускулистый человек. Даже видавший виды Азизов молча возмущенно всплеснул руками, словно собираясь аплодировать. — Так вы отказываетесь говорить правду? — спросил Белов. — А я что делаю? — усмехнулся да нельзя довольный задержанный. — Зачем вы приезжали в Москву? — Какая Москва, начальник? В Тбилиси был, в Ереване был, в Кутаиси был, в Батуми был. Аванесов привстал. — Сидеть! Азизов схватился за кобуру. — Слушай, что такой нервный, а? Сижу, видишь? Аванесов покачал головой осуждающе. «Мы устроим вам очную ставку с Рахимовым», — Сергей встал. «Кто такой?» — заволновался Аванесов. «Летчик, с которым вы летели. Пригласить?» «Ну зачем, а? Был в Москве, фрукты возил, зелень-мелень. А что вы делали на квартире Судина?» «Никакого Судина не знаю», — ответил, внезапно став серьезным, Аванесов. «Пригласите Валиеву, капитан», — попросил Белов Аэропетова. «Стой, начальник!» «Ах!» — задержанный замотал головой и с силой ударил кулаком по колену. «Сука, баба, тварь! Не зови! Буду говорить, только ты мне как чистосердечное признание оформи, как...» «Может быть, вам оформить явку с повинной?» — с иронией спросил его Белов. «Может быть, вы в угрозыск сами пришли?» Я советую вам говорить правду. Из протокола допроса Аванесова ГГ. Вопрос. Кто такой хозяин? Ответ. Абдулаев Вагиф Абдулаевич. Вопрос. За что вы должны были убрать Судина? Ответ. Морденок знал много. Вопрос. Почему возникла такая необходимость? Ответ. Мне хозяин сказал, что Илья спутался в Белоруссии с какими-то бандитами-каэрами. Мол, они ему за дела давали золото и деньги. Он сказал, банду по нынешним временам быстро повырежут и выйдут на Илью, а через него на нас. Вопрос. Какие дела были у Судина с бандитами? Ответ. Не знаю. Вопрос. Что вы искали на квартире Судина? Ответ. Деньги и золото. Вопрос. Нашли? Ответ. Нет. Вопрос. Какие документы вам велено было забрать? Ответ. Те, что лежали в красной кожаной папке. Вопрос. Что это были за документы? Ответ. Какие-то накладные счета. Я в этом ничего не понимаю. Вопрос. Что еще вы взяли в квартире Судина? Ответ. Кожаное пальто, пыжиковую шапку, три костюма, все письма и записные книжки, золотые вещи. Вопрос. Какие? Ответ. Часы 7 штук, 12 колец, 3 портсигара и браслет. Вопрос. Где вы их нашли? Ответ. В шкафу под бельем. Вопрос. Где жили в Москве? Ответ. В доме колхозника на Дорогомиловском рынке. Той же ночью у себя на квартире был арестован Абдулаев. С ним работали почти неделю. Абдулаев брал на себя все, кроме организации убийства Судина. Он признал спекуляцию, скупку и торговлю золотом, наркотики. Только через неделю, припертый следователем актами экспертиз, очными ставками и показаниями Аванесова, Абдулаев сдался. Из протокола допроса Абдулаева В.А. Ответ. Осенью прошлого года ко мне приехал Судин и рассказал, что в Белоруссии он вступил в контакт со своим старым другом. Якобы его друг руководит бандой. Вопрос. Что говорил вам Судин о составе вооружений дислокации банды? Ответ. Я не понимаю, что значит слово «дислокация». Вопрос. Место расположения банды? Ответ. Где-то в Барановичской области. Он не уточнил. Вопрос. Состав и вооружение? Ответ. Не говорил. Вопрос. Кто возглавляет банду? Ответ. Какой-то его старый друг, с которым он сошелся во Львове в 1940 году. Вопрос. Чем занимается банда? Ответ. Он объяснил, что они нападают на сберкассы, отделение госбанков, почты. Вопрос. Что вы ответили Судину? Ответ. Я сказал, что мы хозяйственники, поэтому ничего общего не должны иметь с КРами. Вопрос. Прервал Судин отношения с бандитами? Ответ. Нет. Он приезжал в Баку и хвастался деньгами и золотом. Угрожал мне физической расправой. Вопрос конкретнее. Ответ. Когда я отказался поставить медикаменты и продовольствие, он сказал, что вызовет из Белоруссии человека, который рассчитается со мной. Вопрос. Какие дела были у Судина с бандитами? Ответ. Он отвозил в условленное место медикаменты и продовольствие, получал от них для реализации награбленную мануфактуру и насильные вещи. Вопрос. Среди изъятых у вас бумаг обнаружено письмо, адресованное покойному. «Милый дядя, ты пишешь, что твой старший брат очень плох. Не бойся, мы высылаем хорошего врача. Пусть летчик проводит его к нему. Любящий тебя племянник». Чье это письмо? Ответ. Не знаю. Ежедневно о ходе расследования Белов докладывал Данилову в Москву. После того, как он передал ему выдержку из протокола Абдулаева, подполковник помолчал и сказал Сергею: «Ну, кажется, все. Распорядись, чтобы этапировали в Москву Валиеву и Аванесова, и вылетай. Самолет уходит завтра утром, договоренность есть. Хорошо, Иван Александрович?» «Да, кстати, тут тебя 4 письма ждут. Пришли на отдел. Личные». «Может, что важное?» — хитро спросил Данилов. — «Так давай я вскрою и прочту тебе». — «Нет! — заорал Сергей в трубку. — Это не служебный, Иван Саныч, это мне!» — «Ну, если так, не буду. Вылетай». На аэродром Белова провожали Азизов с Айрапетовым. Вез их все тот же автобус. Когда они подъехали к КПП, Айрапетов убежал куда-то и вернулся с летчиком. «Этот груз», — летчик показал на мешок и ящик, лежащий в углу салона. «Он», — подтвердил Айрапетов. «Ладно, возьму. Только грузите скорей». «Взяли, ребята», — скомандовал Борис. «Что это?» — удивился Сергей. «Подарок», — небрежно ответил Азизов. «Твоим ребятам. Фрукты сухие. От нас». «Зачем?» — начал был Сергей и осекся, посмотрев на их лица. Они погрузили мешок и ящик. Обнялись крепко. Из иллюминатора Белов еще несколько минут видел их. Потом земля накренилась, самолет лег курсом на запад. Сергею почему-то было очень грустно. За эти дни он сдружился с невозмутимым Борисом Айрапетовым и стремительным, веселым Рашидом Азизовым. Он только начинал жизнь и не привык еще к горечи расставаний. Потом, через много лет, он поймет, что этим и прекрасна жизнь, дарящая встречи и разлуки. Он летел в Москву и думал о другом. Мысли его были заняты рассуждением о великом братстве людей, живущих в разных концах страны, порой никогда не видящих друг друга. Всех их объединяла служба в милиции. Они были словно рыцари одного ордена, основной закон которого — бескорыстная и беззаветная дружба.